Глава 3. Улас продолжает свой рассказ. «Но теперь-то всем поровну, о чем все раньше насчет тебя думали. Но сейчас-то как раз разговор не о тебе. Так вот, на найм их никто не брал, кроме таких вот летучих отрядов наемников, что в войнах местных баронов в качестве наемных бойцов участвуют за деньги. Кстати, их пытались нанять против Хэла. Они как раз-то и едут на стрелку с нанимателем, а кто это будет, конкретно не знают. Явно посредники работают, но не суть. Так вот, эти самые наемники оркам нашим деньжат когда-то и заняли, а теперь за рост еще почти такую же сумму требовали. Вот только по ходу расчета их не очень устроил, но хоть живы остались и почти целы. Фух, выдыхаю я, уже легче, живы. Так с чего поединок-то, говорю я, и при чем тут полукровки, когда обиженные наемники, как понял из твоих слов, только до Теда докопались? Терпение, только терпение. Явно кого-то копируя, говорит изменившимся голосом призрак. Так вот, наемники, позарившись на экипировку Теда и его цацки, вслух орали, что они прирежут и его, и его господина, то есть тебя, за нанесенные им оскорбления. За удар тяжелючей дверью. Магические щиты удержали и смягчили удар. Тот они все на ногах потом оказались без видимых травм, ну и кричали, что им все едино. И резать они нас всех тут будут скопом, то есть не поединком один на один, а все на всех. Ну, в словесной передряге, слово за слово, хером по столу, дошли до оскорблений. Тед не дрогнул, ведь понимал, что ему придется сразиться сразу с пятерыми. Замечника в рядах противника он тогда еще не знал, но и шагнул им навстречу. Да вот только в итоге не один против их пятерки оказался, обнаружил, что по бокам от него пара полукровок стоит. Причем тоже они уже успели обнажить мечи. Кир препятствовать проведению боестолкновений не стал, но за стражей тайком на всякий случай сыночка младшенького все же послал. Но бой недолго продлился, хотя и с нашей стороны раненые есть. Этот твой Туни лихой рубак, но против мечника не тянет. И у них, видно, свои старые терки, и если напарнику и Теду досталось по два противника, то он схлестнулся с самым опасным бойцом из этой пятерки. Мечник с ним явно игрался, и в итоге продырявил полукровке правое бедро и бицепс правой руки, отчего орк перекинул меч влево и уже так раненым сражался. Ведь понимал он, что уже не жилец. Мечник красиво хотел свой первый бой закончить. Он, в отличие от полуорка, еще и кинжалом пользовался. Вот его то скрытый удар, что должен был прикончить Туни, парировал меч, оказавшегося рядом с полукровкой Теда. А вторым мечом наш раб сделал из их мечника калеку, отчекрыжив тому кисть руки вместе с его прекрасным мечом. Кинжал тот уже сам тут же выронил. До этого Тед со своими противниками по-быстрому разобрался, подрезав их немного, при этом успел и второго полуорка от гибели спасти. Тот, кстати, всем поверженным противникам руки потом и поломал. Просто брал руки и выворачивал им их. Так что в ближайший год они нам не противники. Еще надо умудриться где-то нормального лекаря и костоправа им найти. Ну и деньги, конечно, тоже нужны. Я в изумлении. Так вроде они, как я понял, при деньгах были, уточняю я. Улыбка на все лицо у призрака. Так победители обобрали их, ща там внизу стража набежала. Все же не рядовой поединок получился, а массовый бой. Благо, без применения магии. Этих увечных и раненых в замок потащили, в тюрьму. Все постояльцы хором кричали, что зачинщиками драки были именно наемники, от этой орки и вовсе герои. Спасли посетителей таверны от этих беспредельщиков. Все их имущество отобрали себе полукровки. Сейчас в зале за столом дележ идет. Кстати, тут торговец один такой серьезный, найм ребятам предложил, причем условия отличные. Улыбаюсь. Хорошо, когда все хорошо заканчивается, и ребята вон пристроенными оказались. Рад за них, вальяжно развалившись на удобном стуле, говорю я. Так не за что пока, выдает мне Улас. Я непонимающе уставился на призрака. Они думают, а сам так посматривают на меня хитренько. Ты же им сказал, что тебе нужны верные охранники. Вот они хотят вначале узнать, а подойдут ли они тебе в этом качестве. Я, округлив глаза, уставился на Улоса. Ты не шутишь? Тот мотает головой. Им тут про вас о стане всяких небылиц порассказали. К тому же вид Теда о многом говорит, а он всего лишь для всех ваш слуга. А как экипирован, ну и денег вон сколько у него на кармане. Он у Кира им номера пообещал снять, так что дело за нами. Вздыхаю. А нам-то не зачем, пытаюсь я съехать с темы. А подумать? Улоса мне не обмануть, этот гад легко читает мысли мои в моей же голове. Мы же обсуждали, да и Стани со мной согласен, что вы по-любому в разборке за город вклинитесь и вновь без охраны и защиты окажетесь. В тот раз тут был Хэл, он за вас беспокоился и заботился о вашей безопасности, как мог. Да и Ната была при вас и при нем. А сейчас, увы, только ваши учителя и дедушка Хе. А они, судя по всему, и сами будут очень активно в делах обороны города участвовать. И, боюсь, до вашей состояния безопасности, по большому счету, им не будет никакого дела. Ваша безопасность – это наше личное дело. Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. А орки, заметьте, им же по жизни много не надо. Да и говорят, чтобы о них не говорили, а вот слово свое они чтят, и так просто его никому не дают. «Ты про свой отряд, морщись, говорю я». Призрак кивает. «Еще Николас об этом тебе талдычил, что в мире в одного не выжить. Это сейчас вы пешки, но постепенно в крупные фигуры можете и вырасти, если не помешают. А ведь начинают мешать уже сейчас, пока сильным мировым игрокам вы попросту не интересны. Но вот стоит вам еще что-нибудь совершить, на вроде того, что сделали в прошлую осаду столицы графства, и все, вами заинтересуются, интенсивно. Сейчас вы, по сути, дети, а подрастете – привет. Вас попробуют по-любому заставить аркан клятвы верности на себя примерить». Вздыхаю. «Да понял я, но ведь они почти орки. Куда мы с таким воинством?» Наступила тяжелая давящая тишина. «А что насчет орков, у тебя есть предубеждение?» – задает вопрос Улас. И тут я начинаю злиться. «После того, что вытворил шаман, и что из-за них я потерял родителей, то да, без жалости говорю я жесткие слова». Хмык со стороны Улоса. «Среди других разумных тоже тварей не меньше. Например, в этом городе и вовсе пленных орков в качестве еды используют, в курсе?» Киваю, пряча глаза. «Этим ребятам ведь, если честно, деваться некуда. Пока они сильны и могут держать в руках оружие, они востребованы в таких вот местечковых войнах. А стоит им получить увечья, и все. Это для них равносильно смерти. Их никто не принимает. Семей, как правило, таких воинов попросту не может быть. А если есть где дети, то своих отцов они, увы, и не знают. И жизнь их в большинстве своем, если в младенчестве не погибнут, не намного лучше будет, чем у их неизвестных родителей. Им податься некуда. В степь – это просто другой способ смертоубийства. Их там не примут. Сам знаешь, как там к полукровкам относятся». Я молчу упрямо, хотя, по сути, другого решения мне не дадут принять. Никуда мне их потом. Вот один, как понял, уже получил ранение, не очень уверенно спрашиваю. Но и этот аргумент мой призрак отмел как несущественный. «У тебя есть Николас, есть Хел и Ната. Там и пристроишь ставших ненужными воинов. Пускай живут, плодясь. А насчет нашего раненого, так его уже Тед подлатал. Ты же ему лечилку давал. Орк наш почти в норме. Отлежится, откормится в таверне у Кира. Кстати, Кир уже ребятам предложил и кров, и еду, но чтобы они только у него вышибалами работали, если ты откажешься их под свое крыло взять. Так что предложений у бывших наемников более чем достаточно. Но считаю, что они для нас подходят, как раз своей и невостребованностью других благородных в том числе». Хмыкаю под нос. «Представляю. Отряд барона и все полуорки». На что получаю от Улоса понимающую хмылку. «Так барон в итоге сам полуорк, и многие, поверь, об этом будут знать. Рассиживаться нет больше времени, так сильно задержались. Представляю, как там побратим дергается. Не удивлюсь, как бы он и вовсе не прибил мага и к нам не рванул. Хотя без перстня, печати ему дверь наружу не открыть. Хреновая ситуация. Но продуктов у него там хватает, выживет. Во всяком случае, попросту до их доберется, и там время переждет, и нас дождется. Вопрос только в том, а что там с нашим паучком? Ведь не получилось ее вызвать к нам, как это мы обычно делали. Собраться мне, чтобы подпоясаться. Из продуктов больше ничего не берем. Для Теда будет своя ноша. И ему она, думаю, будет, ну, очень приятно. Явно сегодня утром он после нашей стычки этого мага и сам был готов прирезать или попросту придушить. И сил на это нашему рабу уж точно бы хватило. Но не отвлекаемся. Закрыть номер и спуститься по лестнице в зал пару минут. Ну и что тут у нас? Чили уже рядом материализовался. «Ты в курсе, что тут произошло, пока мы с тобой в номере болтали?» — возбужденно шепчет наш торговый друган, пожимая плечами. «И что? Вроде таверна ваша на месте, а это значит, что орки ее еще по бревнышку не разобрали? Чего такой возбужденный? Что ж подпрыгиваешь на месте? В туалет хочешь?» — подкалываю я Чили. «Да нет», — отмахивается он, — «твой слуга с орками наемников почикал. Поединок был, бились отряд на отряд, но те вызывали только Теда и хотели впятером его атаковать. И лишь орки из всех постояльцев таверны вступили за твоего слугу. Кстати, эти уроды к тебе какие-то претензии высказывали. Так вот, твой слуга их всех и порезал. Ну так, не до смерти. Одному только руку отрубил. А орки каждому потом остальные руки всем побежденным вывернули из суставов. В общем, была общая свалка. 3-5. Но орки с Тедом наемникам наваляли. Сейчас вон отмечают. Но твой слуга не пьет. Сказал, что ты предупредил, что у него дела. Выпивку назначили на то время, когда он в таверну вернется». Киваю. Понял. А сам зал таверны рассматриваю. А народу-то все столы в зале заняты, а вон и наша троица отдыхает. И стол-то у них буквально завален всякими яствами. И еще. Стоило мне только в зал на свет выйти, как гул, стоящий в зале от разговоров десятков человек, резко прекратился. Ничего себе. Молча подхожу в сопровождении Чили к столу, который заняли поединщики. Тед, увидев меня, тут же вскочил на ноги, вытянувшись по струнке. Ведь формально он виноват, не выполнил мое распоряжение решить все с наемниками мирно. Глаза в пол, что-то бормочет, явно уже накатил. Уже наслышан, опережаю я его доклад. Не понял, а чего это орки сидят при моем приближении? Молча перевожу на них свой взгляд. Побледнели и тоже вскочили на ноги, вот только не знают, куда руки свои деть. Ухмыляюсь. Вояки. Хотя по экипировке сказать ничего плохого не могу, кроме того, что она старая-престарая. Явно не расштопанная, ремонт подвергалась множество раз. Тут Кир уже около меня появился, словно из воздуха. «Зачинщиков в драке наши стражи в замок поволокла», — говорит он. «Допрашивать будут. Претензий к вашим бойцам ни у кого не возникло. Сержант Шерти, что был главным отряда, как узнал, что это ваши бойцы, ваша милость, и вовсе даже не стал слушать возражений главаря той пятерки наемников, признав сразу, что именно они виноваты в этом нападении. Тем более трое против пятерых, а это о многом говорит. Я, с вашего разрешения, бочонок вина с ним к страже передал, ну так, на всякий случай». Киваю. И уже оркам. «Оплатите». И уже Теду. «Почему меня не поставил в известность, что наемники мне претензии предъявляли? Ты что-то стал за меня решать вдруг?» Еще ниже голову опускает мой раб. «Ну ничего, это вообще не для него я этот спектакль устроил, а в большей степени для орков. Ну ты ж смотри, тоже в глаза в пол уперли и молчат. И про оплату бочонка молчок. Интересно. А я Киру. Номером каждому за наш счет. Едят и пьют, что хотят. Заплатим сами. Если расстараетесь насчет баб, будем благодарны. Пускай отдыхают, заслужили. Когда вернемся с братом, уже более детально насчет их найма поговорим. Пока пускай, если станет им скучно, поработают у тебя тут вышибалами. Помыть, почистить. И, если будет такая возможность, переодеть во что-нибудь местное и приличное. А то непорядок. Все причиндалы на показ. Когда вернемся, не скажу, но надеюсь, что завтра». Кир кивает. «Я помню, что иногда ты надолго пропадал, и уже больше для напрягшихся полукровок продолжил, но всегда возвращался. Будем ждать нов». Киваю. И, делая шаг в сторону проема, где еще совсем недавно стояла массивная входная дверь, коротко бросил Теду. «За мной». Ускоренным шагом двигаемся в сторону крепостной стены, где в зарослях сохранилась входная дверь в подземелье, и где нас ждет побратим. Тихо переговариваемся. «Неужели нельзя было обойтись без кровопролития?» – спрашиваю я Теда. «На нас и так уже косятся, а ты тут так выпукло себя проявил. Добавила нас слухов. Представляешь, какие небылицы ваш поединок в итоге выльется?» Тед виноват и вздыхает. «Я пытался, честно, но эти уроды тебя оскорблять начали, и тут уже я не смог сдержаться. А что тебя не поставило в известность, так возможности не было. Они явно не впервые подобное проворачивали, но не рассчитали, что тут город, и как ни крути, хоть как-то тут правит свой бал закон. Мне Горолю, по-простому Горо, это второй полукровка, многое из этих уродов понарассказывал. С кем его братец схлестнулся? Мечник, причем очень опытный бритер. На его совести много загубленных душ. Так вот, подлавливали в захолустье клиентов своих и убивали. Раненых никогда не оставляли». «А чего тогда у нас тут делали?» – насторожился тут уже Улос. Тед лишь плечами пожал, но Улос с выводами его опередил. «Да разве сейчас узнаешь, хотя уверен, выпустят этих неудачников в скорости. Держать под замком их, по сути, не за что. Они без денег помыкаются, и ничего лучше не придумав, на паперть попрутся. А там воры». Намек понятен. «Тут не поработать, не повоевать со сломанными-то руками, а у мечника и вовсе на второй руке кисть отсутствует». «Мечника надо будет брать, принимаю я решение, но это больше по Станиной части. Это епархия, он у нас ассасин или кто. Я только учусь. И его, этого мечника, надо будет очень вдумчиво расспросить, чего им тут делать и на кого у них заказ. Чует мое сердце, что может тут не обойтись без одной озабоченной принцесски. Или связано все с предстоящей осадой, уж точно не мы их цель», — вставляет и свою монеточку в наш разговор обычно молчаливый Тед. Мы переглядываемся с Улосом. Она что, раб, осваивается? Возможно, что и так, соглашается Улос с ним и уже выжидательно так на меня поглядывает. Вздыхаю. «Узнаем. Сначала надо тут все дела утрясти, присмотреть, куда двинет эта побитая пятерка. Вы их хоть тщательно обыскали?» – задаю вопрос Теду. Тот довольный скалится. Орки их всех догола раздели, при этом уже голых еще и попинали немного. Артефакты есть, оружие. Их я оркам уступил. Себе только меч этого мастера забрал и кинжал. Они парные, явно артефакты. Из лошадей ничего существенного. Я же незаметно облегченно вздыхаю, а то, что не хабар, так кони, которых, по сути, девать-то некуда. Кочевники далеко. Араб наш продолжал свой доклад. Мою часть добычи вашу мне деньгами отдали. Есть кулон банка гномов. Тед вопросительно на меня посмотрел. Я лишь со вздохом кивнул. Разберемся. Что еще? Деньги при них были. Серьезные по нашим меркам. И меркам простых наемников сумма. В 1000 золотом. Ого! Мы мысленно вновь переглядываемся с Улусом. Точно заказ, говорит он. А коль сумма такая, то... И кто может такие деньги заплатить? Задаю я чисто риторический вопрос. Серьезный торговец, аристократ с хорошим доходом, начинает вслух прикидывать призрак, пытаясь понять, что у нас тут за заказчик убийства. Вполне возможно, что государство тут свои интересы решило защитить. Какое, удивляюсь я. Да любое. Империям тут ведь оказывается что-то надо. Вон, своих магов нам тут в помощь подкинули. Может, кто-то именно на них охоту и решил открыть? Если принцесска нам известная, по личной инициативе тебя пришить с братцем хочет, это одно. А вот уже если затронуты будут государственные интересы, то та же принцесса будет выступать уже от имени всего королевства или империи, что, как понимаешь, наиболее худший вариант. Так что этот мечник нам бы очень пригодился, и колоть его надо будет, о-ы-ыха, там и глаз меньше, и труп прятать не надо. Я с кровожадной ухмылкой на устах киваю на такие слова Улоса. Ну вот очередной вопрос от Теда, мне всю мою расслабленность как рукой снял. А кто такой этот ваш «ых»? Хороший вопрос. И что на это ответить? А нужно ли? Потом, говорю я, вначале о причине, из-за которой мне пришлось за тобой возвращаться. Вздыхаю. На нас тут утренний чел напал. Подкараулил, явно плелся за нами по пятам, хотя мы и проверялись. Маг, сильный как воин. И где он теперь? Взволнованно спрашивает меня Тед. Упаковали. Это Улос в наш разговор вклинился. Сейчас его в подземелье, куда мы идем, Стани охраняет. С тебя твоя сила и выносливость. Если багаж, что был с нами, мы в состоянии нести, хотя сам же видишь, что Нов сам еле ногами передвигает, но сейчас он явно уже себя лучше чувствует. Киваю на его слова, но молчу. Пускай сам все разъясняет нашему помощнику. Рано или поздно его пришлось бы все равно с паучком нашим знакомить, так почему бы не сегодня это нам сделать? Так что хорошо бы его ношу тебе взять, продолжает между тем призрак свои объяснения. Но этот маг пленный будет на тебе. Его тебе и тащить. Но не беспокойся, ход там широкий, свод высокий. Пол хоть и каменный, но очень ровный. Идти по времени быстрым шагом где-то с час, может немного больше. Но есть одна проблема. Обычно нас встречали. Во всяком случае, мы всегда до сегодняшнего дня вызывали помощника. Но сегодня почему-то он не откликается. Хотя я и чувствую, что наш товарищ жив. Так вот, возможно, что под конец нашего путешествия придется немного помахать мечом и помагичить. А потому... Без тебя получается никак. Мы позже постепенно хотели тебя вводить в курс наших дел. Но уж прости, так получилось, что пришлось все делать сегодня. А кто такой «ых», тут особо не объяснишь. Тут самому видеть надо. Он хотя и не человек, но разумный. Стани, кстати, с ним сразу подружился. Впрочем, как и я. Он очень умный собеседник, любознательный. Надеюсь, вы тоже подружитесь. Ну что, пришли? Я запускаю поисковик. Вроде вблизи от нас никого, в прямой видимости, но что-то я уже начал сомневаться, припоминая, как нас достал этот гадский маг. На открытие двери много времени не надо, как и на снятие и на постановку печати. Двери открыты, мы по-быстрому шмыгнули в подземелье, а там... Раскормленный дух, мощный, спокойный, еще от него опасностью и мощью тянет. А Стани где? Да вот, рядом с нашими тюками разлегся, что-то жует, проголодался, видно. «И чего вы там волындались-то столько времени?» – не удерживается он от ожидаемого мной вопроса. «Я-то промолчал, впрочем, как и ты, а вот Улос». «Ты, Стани, не поверишь», – принялся разглагольствовать призрак. «Но твой братец без приключений не в состоянии даже преодолеть такое небольшое расстояние, как отсюда до таверны нашего друга Кира». «Что случилось?» – с места, где только что так расслабленно он лежал, подскочил, как ошпаренный братец. «Да с полуорками-наемниками твой побратим познакомился», – смеется Улос. Причем так, что он вначале из себя побитого котенка представлял. Его за шкварник у самых дверей таверны приподняли. Потом, конечно, отпустили, благодаря вмешательству Теда. Но вот другим наемникам в результате появления на крыльце вашего слуги с двумя мечами и выбитой дверью троим бойцам из их состава сильно так прилетело. «Неправда», — отмахиваюсь я, — «как обычно, привираешь. А когда Тед на крыльцо вышел, я уже вполне мирно разговаривал с полукровками. Хотя, признаю, здоровенные детины. На что Улос так напыщенно надулся в праведном гневе. «И это ты называешь вышел?» «Ну, тянул я, видя, как лицо нашего раба покрылось белыми пятнами. Подумаешь, по пути дверь пинком вынес, сил не рассчитал. Ведь сил у него сейчас, ну, очень много». Станя удивленно рассматривает в край засмущавшуюся Теда. «А с орками-то что? Где их прикопали?» – спрашивает он всех нас. Мы переглядываемся с Улосом. «Ты не поверишь», – повторяется призрак. Стани закатывает глаза, типа «ну давай, выдай чего», и Улос полностью оправдал его ожидания. «Твой брат собирается их нанять в качестве охраны. Вам. Так сказать, начинает формировать ваш родовой боевой отряд». «Из орков!» – брови вскакивают на лбу моего побратима. «Я устал глядеть на это представление. Все, закончили, командую я и уже брату. Тед тебе потом все подробно в красках расскажет, а Улос свое видение ситуации. Сов...» добавит. «Ты мне лучше скажи, что тут с нашим песчаником случилось? Чего он такой подросший?» «А вот маг...» – я замолчал, кидая на него диагноз. «У него же магический колодец практически на нуле. Как? Он же перегорит, как маг. Как тебе это удалось, Стани?» – буквально кричу я. «Ну ничего себе!» – следом за мной воскликнул призрак. Стани зарделся. Отвечаю по порядку. Я задолбался бегать с этим духом. И заметил, что если подпитывать его своей магией, то он становится послушней. Но у меня ведь запас маленький по сравнению с тобой, Нов. А тут целый маг под ногами валяется. Вот я и попробовал из него ману тянуть. Ну не в себя, а сразу в духа. Порезы, сами видите, наделал по всему его телу и угадал. У него явное ли умение для восстановления имеется, которое поддерживает, пока есть магия тела в здоровом состоянии, или встроенное заклинание. Ну вы в курсе, как это может быть. Киваем, понимая, на что намекает Стани. Но вот дальнейшее его объяснение превращения духа во вполне нормального помощника нас с Улосом немного напрягли. Я попросту заставил эту неуправляемую кучу присосаться к магу. Тот уже гад пришел в сознание, но скрывал это, и тут попытался сопротивляться, но слабеть начал быстро. Все же его лечебное умение не успевало по-быстрому заращивать все порезы, да и крови он потерял много. Ну и я его концентрацию на заклинании сбивал, попросту со всей дури бил его ногами в живот. Потом и вовсе он отключился. Ну скажу так, брат с тревогой во взоре смотрит на меня. В нем прорва маны. Вообще не понимаю, кого этому умудрились завалить. Если исходить из рассказа все того же Николаса, то нам в противнике попался минимум магистр. О большем я и думать боюсь. Он, гад, даже находясь в таком состоянии, пытался высвободиться. Даже веревки жег как-то, но я вовремя ему ногой по голове саданул. Живучая тварь, серьезно. Думал, что убил. В общем, дух его почти полностью выкачал. Вот теперь сидит на моем поводке, слушаясь команды. Обожрался маной и резко поумнел. Явно его хаотичность поначалу была следствием того, что он был чертовски голоден. Понимаете, эти природные духи, по сути, очень умные твари, но прожорливые. И захавку на все готовы, а кто их кормит, попросту обожает. Улос, молчавший все это время, задумчиво протянул. А вот вопрос, а как мы теперь этого духа отпустим? В палочку-привязку он явно не захочет возвращаться, развоплотить? Мы с братцем одновременно уставились задумчивыми и обеспокоенными взглядами на обожравшегося и довольного полностью такой жизнью духа. Да, об одной проблеме шаман как-то умолчал или сам не знал. Возможно, у него вряд ли под рукой был одаренный силой архимага для опытов. А тут Стани от скуки такой учудил. Дела. Ладно, об этой проблеме мы и потом можем подумать, говорю я. Нам бы разобраться, что там с Ихом и почему он не отвечает на наш зов. И уже Стани, ты сам этого чудика поведешь. Или все же попробуем отдать в поводыри Улоса? Брат только тяжко и так натужно и слишком уж картинно вздыхает, потягиваясь, как кошак после спячки. «А мой баул кто понесет?» – спрашивает нас Стани. «Мага я на себе уж точно не потащу, так что пускай Улос хоть немного нам поможет. Тем более он первым управлял этим бегунком. Кстати, не зря он песчаником называется. Вон, гляньте, я с его помощью часть стены полирнул. Посмотрите, как ровный, как красиво он камень заполировал. И главное, сама работа, походу, ему нравится, в смысле работы с камнем». Я лишь отмахиваюсь от его слов, а вот Улос снизошел до общения. Так он явно земляной дух. Песчаник. Ведь не зря такое название у него. Природный дух. Вот и любит с камнем и, возможно, что и с землей вообще возиться. Но что умеет, еще мы попозже выясним. Давай сюда поводок. Я попробую подстроиться под этого мощного монстра. Ух ты, моща! Ну-ка, да я на нем кататься могу, и, возможно, что благодаря его запасам маны, которые он со мной спокойно делится, и до Иха могу быстрее вас в разы добраться. Рискнем? Уже мне. Ой, как не хочется, а вдруг что с Уласом случится? Ну и их. Давай, с тревогой соглашаюсь я. Но если почувствуешь упадок сил, тут же разворачивайся. Сам понимаешь, с такой ношей мы за тобой уж точно не побежим. Тогда я понесся, выкрикнул Улас. Этот сгусток магической энергии с видимыми щупальцами рванул шустро от нас по коридору. В направлении того, где пребывал в своих владениях наш знакомый восьмилапик. Грузимся, командую я, и в путь. Поспешать надо. Ты сам-то как? Беспокоится обо мне братец. Тед, не знаю, что тут произошло, лишь обеспокоенно смотрит на меня. Отмахиваюсь. Терпимо, дойду. В случае чего он Тед меня дотащит. Я еще не так сильно разжирел. Посмеялись над моей шуткой. Похватали свои баулы и прочие ноши и в путь. Через некоторое время мы со Стани сразу вдвоем почувствовали встревоженного призрака, а значит, он добрался до Иха. Наш друг ранен, не смертельно, но двигаться не может, пришло сообщение от призрака. Как раз себе привал устроили. Я явно выбился из сил. Просто так для меня лечение Улоса без последствий не прошло. Но после получения такого сообщения мы тут же подхватываем вещи и во всю прыть побежали к пауку. Этот забег я надолго запомню. И встроенные артефакты в сапоги, и обвес, облегчающий вес, мало помогал уже. Сил на исходе, но, сжав зубы, я ломился вперед. По ходу бега мы сначала увидели свежеоплавленный проем, тянувшийся куда-то вбок. Останавливаться не стали. Потом большие рюкзаки, затем какие-то тряпки и вещи. Наконец мы добрались. Добрались до паука, который лежал, поджав под себя лапы. Рядом крутится Улас со своим духом на привязи. «Эй, что случилось?» Сбрасываю с себя пространственный мешок и сумку, а Стани большой мешок с мясом. Достаю лечилку и активирую на паука. Мало. Забираю у Стани вторую, а после заставляю паука выпить последние оставшиеся у нас эликсиры. Тут уже Стани безбоязненно сует руки с пузырьками между страшных жвал и выливает туда содержимое. Ну вот, вроде восьмилапику полегчало. Стал шевелиться. Одну переднюю лапу так и продолжает прижимать. На боку большой свежий шрам, который перестал кровить. Выпускаю своего паучка, который стал тут же лазить по большому собрату и тянуть с меня энергию, явно латая мелкие травмы и очищая заодно ухо. «Я вас ждал, ждал, а вас все нет», — пронеслось у нас в голове. «А тут появляются двое, но я подумал, что это вы, вот и бросился встречать». «А как ты их с нами спутал?» — удивился тут же Стани. «Да как спутал? Да какие-то они незаметные, я еще удивился, чего это Улоса нет, а потом было поздно». И что потом, теперь уже я? Они на меня первые напали. Один жахнул магией, да так, что пробил мою защиту и ранил меня. Второй кривым мечом порезал мне переднюю ногу. Паук и замолчал. А потом, это уже Улас встрял в наш разговор. А потом я разозлился, сбил их с ног, сорвал одежду, укусил и сильно замотал в паутину. Теперь будут моей пищей. Я надеюсь, вы не будете за меня на это обижаться, не уверен наш друг. Мы рассмеялись. Еще чего? «Правильно, ешь все, кто тут без нашего спроса появляется», — воинственно говорит Улас, пока мы не высказали что-нибудь неподобающее. «Мы вон сами тебе котлету принесли, но вначале нам ее разговорить надо, впрочем, как и твою еду. Они, надеюсь, еще живы?» «Да живы. Чего им сделается?» — мысленно говорит «их». «А это с вами еще кто?» «Слуга, боец. Зовут Тед. Подклятываю он. Почти раб, по сути. Ну так уж получилось», — объясняет добавление в нашем маленьком отряде Стани. «Мы, кстати, тебе угощение принесли. Твоя любимая говядина». Но уиха не проведешь. А что за котлета? Пленник тоже? Киваю, но успевает быстрее меня влезть Улас. Сильный маг, к тому же. Восстанавливается быстро и жизнь правит. Свою и магическую энергию быстро в себя накачивает. Ну-ка, присосись к нему. Может, он тебе в качестве магического накопителя будет? Да и полегчает. Уих буквально подмял под себя мага. И всей массой своей налег на него. «Не вырвется, не бойтесь», — приходит от него радостный образ. «Я уже жалом его пробил в том месте, где у ваших магов мана собирается. Поем немного, а вы спрашивайте. Насыщение не разговаривает со всеми вами не мешает абсолютно». «Не убей его только раньше времени, напоминаю я, нам его еще разговорить надо. А твои-то, кто они хоть такие, ты узнал?» — озадаченно спрашиваю я. «Это же надо суметь нанести такие раны огромному пауку». «Не знаю. Очень похожий на вас. Но не Дроу. Этих я хорошо знаю. А вот где ты, Нов, успел повстречаться со жрецом Дроу, и причем недавно удивился их?» «Что значит со жрецом Дроу?» – удивляюсь я. «Вроде нигде я с Дроу не пересекался, ни недавно, да и никогда». Стани тоже напрягся, впрочем, как и остальные. Даже вон Улас озабоченно смотрит на нашего паука. «А почему у тебя узелки в теле?» – подозрительность в голосе паука. «Какие узелки?» – не понял я. «Ну, такие узелки накладывают жрецы Дроу на энергетику и не только разумных. После плетут магическую сеть, и кому поставили, тот потом полностью им подчиняется. Что-то забеспокоился наш друг, видя, что мы полностью не понимаем, о чем идет речь. Даже призрак сказать ничего не может. «Управляет? Рабом делает?» – злюсь я. Некоторое время идет очень быстрый диалог образов между Уласом и Ыыхом. Мы даже со Стани понять ничего не успеваем. «Нет, это не рабство, как у вас. Это внешнее управление. Это похоже, как Улас управляет вот тем энергетическим сгустком», – говорит Восьмилапик. «Шаман, сука!» – почти одновременно произносим мы со Стани. «Вот он почему так попытался нас догнать. И к себе бы привязал и артефакты бы вернул», – скреплю я зубами. «Это точно. Я бы тебя одного не оставил, братец, в ярости. Я же бормочу себе под нос, но явно меня все и так слышат. То-то он так долго старался нас удержать около себя, постоянно продавая нам каждый день все новые и новые артефакты, понял я, и постоянно приглашал меня посетить их стойбище. А ты чего тогда развесил? Правда, а что нематериальный призрак мог развесить? Свои призрачные уши». Нашелся я и накинулся на Уласа. «Ты же должен был нас охранять, а тебя тогда жадность заела? Все хотел скупить у шамана, чуть нашу свободу не продал». «Да откуда я знал? Я о таком даже не слышал и не почувствовал», стал оправдываться Улас. Но вмешался Ых. «Это действительно очень редкая техника, которой может владеть только очень сильный и очень опытный жрец», стал заступаться за призрака паук. «Я ее сам вижу, в первый раз только слышал. Мне рассказывали и предупреждали, как стража границы. В конце, видать, не хотел говорить паук, но сказал. Я обреченно смотрю на паука, понимаю, это конец всему». «Убрать эту гадость с меня можешь?» – спрашиваю его. «Нет, не зря я чувствовал, что надо сбегать от шамана. Остались бы еще на день, и был бы он для меня, как свободного последний. Точно бы шаман заставил шляться по проклятым пятнам и делать ему всякие эликсиры. Как там Николас говорит, за все надо платить. Вот чуть своей свободы за такую торговлю мы и не заплатили. Совсем про осторожность забыли. Ну все, никому новому верить больше не буду. Все буду делать только с подстраховкой. Да и жадничать пора прекращать. Она до добра точно не доведет». «Не знаю. Будем пробовать, паук. Сейчас я быстренько подкреплюсь, и мы с Улусом попробуем тебе помочь». Дальше мы остались на месте. Тед готовкой занялся. Напоследок хоть поесть всласть. Ну а паук, забрав наше принесенное мясо, уполз в темноту. «Я тут помедитирую, а вы пока сходите, принесите вещи. Попробуем установить, кто тут шастает, пока нас нет. Командую Улусу со Стани». Те через некоторое время возвращаются, а Стани тащит кучу одежды. Их еще нет. «Рюкзаки я брать не стал, потом заберем, когда к себе пойдем», — говорит Стани. Мы начинаем рассматривать частично порванную одежду. Странные пятнистые плащи, отороченные мехом с магической начинкой. Я таких необычных даже у северян не видел. Рваная куртка с большим количеством ремней. Вот даже ножны есть для метательных ножей, а вот самих ножей нет. Сапог хорошего качества, очень похожий на работу ушастых. Но самое большее меня поразила маска, изображающая какого-то демона. Причем в маске вставлены артефакты. Я почувствовал только артефакт воздуха, но там были еще. Потом кривая слегка согнутая сабля с кривой ручкой и оторванным темляком. Явно была раньше с магической начинкой, сейчас нарушенной. Тут явно уже их постарался. Дальнейшее изучение добычи прервало появление паука. Но потом я выполнял его команды. Опять сел в медитацию, так как он попросил расслабиться и не мешать ему. Убирать эти присоски на моем энергетическом теле. Паук начал действовать и что-то объяснять Улусу. А дальше пошло такое впечатление, что меня сонно начали умывать. Похожее состояние, когда я был полностью магически истощен.